и восторгаясь своей проницательностью, Фуше, обнадеженный, успокоенный, сказал сам себе, потирая руки: «Пусть Нейперк вернется через 2 месяца. Тогда я отошлю вас в ваше поместье, герцог де Ровиго. Вот шляпа вашей светлости», — сказала горничная Лиза, отворяя дверь гостиной, где Екатерина Лефевр, стоя перед трюмо, выгибалась и вертелась, примеряя амазонку, только что принесенную ей портнихой. На другой день предстояла охота в Компьене, устроенная императором, и герцогиня Данцикская заказала себе для этого случая длинную юбку, жакет с металлическими пуговицами и кокетливую шляпку. Она ворчала про себя, надевая юбку и корсаж, который оказался ей чересчур тесным. «Ни за что не влезть мне в него. Наверное, он лопнет на мне, когда я буду стоять перед их величеством, и меня поднимут на смех», — заключила она, вздыхая. «Ну да что за важность? Наплевать, я нисколько не хуже этих жеманниц. Ах, если только хоть одна из них попалась мне когда-нибудь с глазу на глаз. Королева Каролина, например. Даром, что она сестра императора, я задала бы ей такую трепку, что ух! Это напомнило бы ей то время, когда она сама ходила в прачечную. Мы присягали в верности и повиновении его величеству, а не ей. Черт возьми! Ведь не эта Мюрадша выиграла сражение под Аустерлицем. Ну, давай шляпу, Лиза». Екатерина схватила головной убор, подданный горничной, надела на голову, слегка сдвинув на затылок, и, посмотрев в зеркало, воскликнула: «Совсем не к лицу мне эта шляпа! По-моему, она мала мне. Шляпушник делает их только по своей голове. Не прикажете ли, ваша светлость, позвать его? Он дожидается в прихожей. Это приказчик шляпного мастера». «Хорошо, пусть войдет», — согласилась Екатерина и снова принялась вертеться и прихорашиваться перед трюмо. Дверь отворилась. Герцогиня продолжала свое занятие, то снимая, то надевая шляпку, то сдвигая ее набекрень нетерпеливыми движениями. Но вдруг у нее вырвался крик. Она увидала в зеркале человека, приведенного Лизой, приказчика из шляпной мастерской, обернулась и поспешно сказала, указывая озадаченной горничной на дверь: «Оставьте нас». «Что такое сегодня с герцогиней?» — недоумевала Лиза. «Странное дело, как ее смутил приход этого приказчика из магазина». И, закрывая за собой дверь, плутовка рассмеялась. «Ага, должно быть, она знала его, когда была еще прачкой. Странная дружба, приятные воспоминания давних времен. Вот была бы потеха, если бы этот молодчик, прикативший из Парижа с головным убором для герцогини, уехал отсюда, снабдив украшением также и голову почтенного маршала. Ха-ха!» Пока Лиза потешалась таким образом над своей титулованной госпожой, та проворно подбежала к приказчику и, схватив его за руки, воскликнула: «Это вы? Какими судьбами удалось вам попасть в Компьен?» «Я был в Париже и, зайдя к вашему шляпушнику, случайно узнал, что вам отправляют сюда головной убор. Я последовал за приказчиком, которому была поручена его доставка. Дорогой мне удалось с помощью Наполеондора уговорить его, чтобы он передал мне свое поручение, а сам обождал меня в кабачке. Я заменил его и, по-видимому, искусно вошел в роль. По крайней мере, ваши люди поддались на обман.